причем все делишки укропов стремился обтяпывать к обоюдному удовольствию. Слегка пощипанный им бизнесмен точно знал, что не зря растряс мошну. Укропов даст ему нужные сертификаты и свое чиновничье благословение, которое в России 21 века значило куда больше, чем благословление духовника в период становления российской государственности. В семье Укропов четко распределил обязанности. Он – главный добытчик, выпивоха и развратник, жена – хранительница домашнего очага, носительница шуб с бриллиантами и спутница жизни вроде Луны, не мешающая другим спутницам время от времени совершать мягкую посадку в их супружеское ложе. В коттедж Укропов приехал вскоре после встречи с крупным бизнесменом, который, в соответствии со своим статусом, и одарил Дмитрия по-крупному. В салоне иномарки рядом с чиновником восседала его новая пассия, актриса местного театра, чья красота успешно конкурировала с ее же бездарностью. Укропов в искусствах был не силен, поэтому, ничтоже сумнявшийся, пообещал ей главную роль в обмен на пылкую любовь. Дмитрий был человеком предусмотрительным, и ради именно таких случаев, когда прямо с работы отправлялся на сеанс эротической релаксации, установил в коттедже маленький сейф. Отправив любовницу в спальню, окна которой выходили на сосновый бор, он засел в кабинете, открыл сейф и решил еще раз пересчитать полученные деньги. Занятие это Укропов любил до помутнения мозгов, ставя его едва ли не выше секса. У обоих этих развлечений имелся единственный недостаток – они слишком быстро заканчивались. Впрочем, что касается секса, то здесь вина целиком и полностью лежала на чиновнике, что добавляло к его образу некую пикантную горчинку. Ну не может быть в человеке все идеально, должны иметься хоть какие-то недостатки. В руках у Кропова оставалось несколько соток, когда комнату окутал плотный туман. Он имел унылый серый цвет и оставлял во рту привкус только что съеденного лимона, который вместо сахарного песка сдобрили песком речным с водопоя, куда пригоняют скот. Дмитрий раздосадованно чертыхнулся. Устроили, называется, элитное место отдыха, а где-то под боком дымит себе химическое производство, заставляя дышать избранных граждан всякой гадостью. С этим надо категорически разобраться и наказать, кого следует. Будто напуганный его мыслями, туман исчез. Укропов едва заметно усмехнулся. Все же в бочке дегтя была и ложка меда. Туман вынудил его сбиться со счета, и можно было заняться любимым делом еще раз. Но снова Дмитрию помешали на этот раз. Звон разбитого стекла, а следом исполненный ужаса вопли из спальни. Укропов опрометчиво бросился на крик. Его можно было понять, в окрестностях не водилось опасных зверей, элитный поселок хорошо охранялся, а бабы, они такие, могут удариться в заполошный визг, увидев мышь или жабу. Но в спальне была не мышь и не жаба. Над растерзанным телом любовницы возвышалась чудовищная тварь, казавшаяся порождением фантазии наркомана со стажем. Укропов застыл на месте, а в голове набатом ударила мысль, на первый взгляд абсурдная, но вполне естественная для российского чиновника. «Меня заказали, такого не может быть, это ошибка, я никому не переходил дорогу». «Слышите, это ошибка, я никому не переходил дорогу», – завопил он уже вслух, наивно надеясь остановить чудовище. Мамба одним прыжком подлетела к нему и впилась громадными клыками в горло. «Ты любил смотреть на ночь фильмы ужасов?» Хитро улыбнувшись, спросила Эльнура. «Не очень. А почему ты спросила? Ты мне рассказывал, как попал сюда, а я тебе нет. Мне казалось, что мужчине проще говорить о таком. Женщины – существа более эмоциональные, рассказывая, они как бы заново переживают все, случившееся с ними. Ты прав, но я уже давно примирилась со своей участью. В таком случае мне было бы интересно услышать твою историю. Моей семье, том, как мы жили, ты в курсе, не буду повторяться. Начну прямо с того самого дня. Мы втроем, я, мама и отец, поехали искупаться на Сырдарью в одно укромное место. Его мало кто знал, кроме нашей семьи. Отец, как обычно, взял с собой нашего пса, Алабая. Это одна из самых сильных в мире пород собак. Хороший пес один на один легко убивает волка. Все было, как обычно. Мы искупались, отец разрезал вкуснейшую дыню. И тут налетел этот проклятый туман. Мы ничего не поняли, а когда он рассеялся, наше изумление еще больше усилилось. Река почти исчезла, вместо нее тек какой-то невзрачный ручеек. А грунтовая дорога, по которой мы приехали, всего через сотню метров переходила в шоссе. Рядом с грунтовкой валялась искореженная военная машина, я не знаю, как она называлась. Отец мой был осторожным человеком, осмотревшись, он хотел куда-то позвонить, узнать, что происходит, но телефоны не работали. Уезжать отец не спешил, перебрав все варианты, один неправдоподобнее другого, он предпочел наименее фантастический, что враги применили какое-то новейшее оружие. По его мнению, переждать у безлюдной реки было безопаснее, чем ехать в город, являвшийся одной из вражеских целей. Скорее всего, этим решением он спас мне жизнь. Уже в Улье я все проанализировала и поняла, что родители начали перерождаться. Но сначала это произошло с Алабаем. Он вдруг сзади бросился на мать. Она упала лицом в песок, а пес вцепилась клыками ей в шею. Отец попытался отогнать собаку, и тогда она напала на него. У отца был нож, но он им хорошо резал только дыни. Все же отцу удалось ранить пса, кажется, даже несколько раз. Алабая это не остановило. Я была в шоке. Милое животное, которому, несмотря на его размер и репутацию волкодава, позволяли играть даже с годовалыми детьми, вдруг превратилось в свирепого убийцу. Несколько жутких мгновений навсегда забылись. Помню только, как от полной безнадежности бросилась в реку и быстро оказалась на другом берегу. Но и там под рукой не оказалось ничего, кроме пучка сухой травы. Я понимала, что жить мне осталось несколько минут, именно столько понадобится псу, чтобы переплыть реку и разорвать меня на части. Но тот вдруг остановился у кромки воды и только сверлил меня горящим дикой злобой взглядом. А затем появилась жуткая тварь, привлеченная нашими криками. Теперь я понимаю, что это был лотерейщик. Они с Алабаем сцепились, и лишь тогда я, опомнившись, бросилась бежать, не разбирая дороги. Самоубийственная вещь для Улья, но мне повезло. Первыми меня заметили рейдеры, отвезли в Тимур и продали Ахмеду. Он как раз подыскивал новую жену. Сомнительное везение, вставил Софт. У нас тоже многие города платят честным рейдерам за каждую привезенную иммунную, но при этом женщина остается свободная и сама выбирает, как ей жить дальше. А смысл платы в том, что чем больше в поселении женщин, тем лучшие у него перспективы в будущем. На юге совсем другое отношение к женщинам. Там до сих пор мы, существа второго сорта, и либо выходим замуж, либо попадаем в руки торговцев живым товаром, которые заставляют нас за деньги удовлетворять похотливых самцов. Все-таки иногда я жалею, что не на юге, здесь велика опасность, что тебя могут увести, шутливо заметил Софт. Вижу только один выход из затруднительного положения, мы должны как можно быстрее жениться. Выполню любой каприз моего господина, в тон ему ответила женщина. Том, что я хочу сейчас, легко догадаться, сказал Софт, обнимая ее. Утро началось далеко не так лучезарно. Софта затребовал утес и заявил с очень серьезной, даже многозначительной миной на физиономии. Отправишься в Лебяжий, найдешь там человека по прозвищу Опохмел. Вот его фото. Запомнишь или возьмешь с собой? Если с собой, то спрячь получше. В Лебяжьем никто не должен увидеть снимок. Значит, найдешь Опохмела и скажешь, что утес срочно зовет его на работу. Платить буду вдвое больше, чем жмота из Лебяжьего. Но запомни, что это только первоначальное предложение. Если Опохмел вдруг упрется, увеличивай первоначальную сумму еще вдвое и даже втрое. Как самый крайний вариант, предложи ему временную работу. За месяц в Елане он получит красную жемчужину. Вообще-то тебя будут подстраховывать. В Лебяжий отправится наш конвой с теми же заданием. Однако на них надежды мало. Если руководство Лебяжьего в курсе разворачивающихся вокруг Елани событий, к Опохмелу моих ребят не подпустят или потребуют за это несуразную цену. А оно точно в курсе. Кажется, только я без понятия, что здесь творится, с легкой обидой сказал Софт. Успокойся, сейчас в теме лишь те, кому по долгу службы положено. И очень скоро ты сам обо всем узнаешь. Еще вопросы есть? Да. Удивительно, откуда такой интерес к человеку с несолидной кличкой? Мне ли тебе объяснять, что человек проявляется со временем? И прежде всего это касается его даров, а кличку дают сразу, и многое зависит не только от новичка, но и от того, с какой ноги встал его крестный. Будет у него дурное настроение, так может хоть кизиком обозвать. Чувствую себя после этого всю жизнь засохшим навозом. Все, довольно разговоров, приступай к делу. К Лебяжьему Софт добрался без проблем. Благодаря удачному расположению город жил спокойной жизнью, его охрана частично утратила бдительность. О чем говорить, если Софта, на что и рассчитывал утес, даже не пропустили через ментата. Только на время изъяли автомат и предупредили, чтобы не буянил. К куда труднее оказалось разыскать Опахмела. О том, где он сейчас живет, в Елане не знали, назвали только несколько его любимых злачных мест. Время у Софта пока было, он устроился в гостинице и, как положено вернувшемуся с кластеров рейдеру, начал обходить питейные заведения. Но алкоголем не злоупотреблял, ограничивался бутылкой пива. Медленно подцеживая напиток, Софт внимательно разглядывал посетителей. Убедившись, что нужного человека здесь нет, он направлялся в следующую забегаловку, а их в Лебяжьем можно было пересчитать по пальцам одной руки. Уже на второй день Софт начал опасаться, что его физиономия примелькается, а нетипичное поведение вызовет подозрения у обслуги кабаков. Но обошлось, жители Лебяжьего оказались одними из самых беспечных в Улье, они не страдали шпиономанией и страстью к доносительству. А на третий день наконец-то нарисовался Опахмел. Он заявился в кабак вместе с компанией, и Софту пришлось временно переквалифицироваться в топтуна. Он плотно сел на хвост Опахмелу, благо выпивший народец в упор не интересовался преследователем. Софт дождался, когда толпа рассосалась, и двинулся за Опахмелом, на ходу пытаясь определить, насколько тот пьян. Какой смысл вести серьезные разговоры с человеком, если завтра он может не вспомнить даже собеседника? Опахмел вдруг шустро развернулся, а в руке у него оказался предмет, до боли напоминавший пистолет. Рассмотреть лучше не позволяла темнота. «Ты кто такой? Чего за мной шастаешь? Из Елани, меня за тобой послал. Утес, не врешь? На, обыщи!» Софт медленно поднял вверх руки. «У меня нет оружия. Разве это что-то меняет? В Улье хватает даров, позволяющих голыми руками прихлопнуть человека, как муху. Можешь сводить меня к знахарю и убедиться в отсутствии таких даров. Шутник, ладно, поверю тебе на слово. Теперь вываливай, чего хотел. Разговор очень серьезный. Стоит ли начинать его прямо сейчас? Намекаешь на то, что я пьян. Может, тебе отстрелить что-нибудь? Тогда ты убедишься, что в глазах у меня ничего не двоится. Не стоит, я тебе верю. То-то. Но в одном ты прав. Серьезные дела посреди дороги решают только конченые умственные инвалиды. Пошли ко мне, тут рядом. Жилище Опахмела напоминало квартиру Софта, за исключением одного важного нюанса: здесь не было женщины. Выпивку не предлагаю, будем базарить на трезвую голову. Опахмел указал гостю на стул. Такое заявление показалось Софту чересчур оптимистичным, но он не стал возражать, а, усевшись, тут же взял быка за рога. «Утес зовет тебя к себе в Елань, обещает вдвое увеличить твою зарплату. Интересно, с какого перепуга он стал таким добреньким?» — скривился Опахмел. «На вас идет орда? Хотя нет, я с пьяну ляпнул несусветную чушь. Если бы твои засекли орду, было бы поздно пить боржоми. Пока бы я успел, почки бы отвалились. В смысле, орда разнесла бы вашу Елань по кирпичику. Тогда что? Без понятия», — честно сказал Софт. «Знаю только, что назревают какие-то события, но какие именно даже не догадываюсь. Это мне и без тебя ясно. Стал бы меня Утес звать, будь у него все в ажуре, как же? Это противоестественно человеческой натуре. Говоришь, собирается платить вдвое больше, а надо ли мне такое счастье? Тут я больше года получаю горох за то, что натурально бью баклуши, а там, 100 пудов, придется вкалывать. При этом зарплату увеличит только в 2 раза. Маловато будет, тебе не кажется? Ты сможешь обо всем договориться с Утесом на месте. Ну-ну, до того места еще добраться надо. И если я отсюда свалю, то возникнут проблемы с возвращением. А зачем тебе возвращаться? У меня, пока тебя искал, было время изучить Лебяжий. Ты не обижайся, но его даже глупо сравнивать с Еланью. Унылый, сонный городок, постепенно зарастающий тиной. А в Елане жизнь бьет ключом, там гораздо интереснее. Вот здесь ты угодил в самую точку, признался Опахмел. Когда-то я специально перебрался в место, как ты выразился, зарастающее тиной. Но с тех пор прошло много времени, и сейчас такая жизнь сидит у меня в печенках. Я бы хоть сейчас отсюда уехал, вот только жаба душит. Дешево оценил меня Утес. Если ты будешь получать втрое больше, это бы меня устроило, подумав, ответил Опахмел. Если ты ляпнул не от балды. Нет, это максимальная сумма, названная Утесом. Вот теперь можно выпить, заявил Опахмел, а у Софта с души свалился камень. Осталось чисто техническое решение вопроса. Через несколько дней в Лебяжий пришел конвой из Елани. Один его вид давал понять, насколько важной фигурой считал Опахмела Утес. Самоходная зенитка на развитых монстров, БТР для тварей ниже рангом и танк Т-72, как надежное укрытие, забраться в которое не по силам даже развитому элитному. Софту вспомнилось, что такой же прием использовали, когда Бокоплав отправлялся на Скрипбера. Увидев конвой, Опохмел повернулся к Софту, с которым успел близко сойтись за последнее время. «Кажется, я продешевил, моя ценность для Елани куда выше. Всех денег не заработаешь», — ответил банально истинный Софт. «Но стремиться к этому надо, пнув гусеницу танка», — возразил Опохмел. «Софту места в 72-м не досталось, его устроили в БТР, но Софт об этом ни разу не пожалел. Путешествие выдалось увлекательным, без смертельного риска и при этом адреналиново-валидальным. Твари регулярно ходили в атаку, но за все время их потревожил всего один элитник. Атаковала хитрая тварь со стороны бронетранспортера и успела приблизиться метров на 40, реагируя на бьющие в ее тело пули, словно на обстрел бумажными шариками. И тут громыхнула зенитка. В туше монстра образовалась дыра размером с гандбольный мяч. Вот это элитника проняло, он утратил подвижность, хотя и оставался жив. Но теперь его голова стала отличной мишенью, и пулеметчик с удовольствием и от всей души нашпиговал ее свинцом. И это был единственный случай, когда конвой остановился, чтобы разжиться потрохами. Топтунов, рвачей и прочую мелочь игнорировали. Готовка второй части марлезонского балета, сделанной веселостью, поинтересовался утесу прибывшего Софта. Смотря какая часть, осторожно ответил тот, надо сгонять в Светлогорск и тоже тайно. Передашь тамошнему главе следующее. Нам стало известно, что вам за посильное участие в операции против Елани сулят четверть от будущей добычи с оружейного кластера. Мы же гарантируем 15% за ваш нейтралитет. Слова утеса Софт воспринял хладнокровно. Он уже сопоставил имевшиеся у него факты с тем, что в городе с недавних пор начали активно подновлять все оборонительные сооружения. Значит, война. Да, нам придется воевать, ответил утес на невысказанный вопрос. Наша монополия на единственное оружие, эффективное против элиты, многим, будто кость в горле. Ты помнишь, как все начиналось? Кое-кто, не будем пока указывать пальцем, натравил на Елань атомитов с сектантами. Благодаря тебе с этой угрозой мы разобрались. Но к этому времени завелась гниль в самом городе. Я уже давно закатывал губу гешефту, размечтавшемуся заделаться посредником, выкупать у города зенитки с боеприпасами и самому их продавать. Дальше все ясно. Сошлись двое обиженных, на всякий случай подтянули третьего. Но гешефт, точнее, его люди дважды накосячили, изначальный план рухнул, под своими обломками похоронив гешефта. В буквальном смысле, между прочим, гешефт стал пятым колесом в телеге, но при всем своем уме не догадался уйти в тень, только согласился уменьшить свою долю. При этом, бежав из Елани, ничего серьезного для захвата города сделать уже не мог. Вот его и грохнули, чтобы не путался под ногами, а вместо выбывшего соучастника начали вербовать нового. Ведь гешефт мог и дальше заниматься своими делами, приумножая капиталы и живя, как некоронованный король, заметил Софт. Проблема людей типа гешефта в том, что они не могут остановиться, старательно карабкаясь все выше и выше. Большинство из них рано или поздно делают неверный шаг, срываются вниз и ломают себе шею. В Светлогорске охрана была не в пример, бдительнее своих коллег из Лебяжьего. Всех гостей-одиночек, как и руководство караванов, отправляли на собеседование к ментату. Но Софту именно это и было надо. На местный детектор лжи произвели нужное впечатление его слова о том, что он послан лично главой Елани. Без личных проволочек Софта доставили к руководителю Светлогорска. Тот, выслушав предложение утеса, облегченно вздохнул. Ну вот и замечательно, а то предложенная авантюра вызывала у меня большие сомнения. И знаешь почему? Маловато шансов на победу. Отнюдь. Шансов как раз хватает. Но что, было бы, развяжи мы войну с Еланью без каких-либо серьезных на то причин, думаешь, другие города смотрели бы сквозь пальцы на учиненный беспредел? Как бы не так, не исключаю даже, что собрали бы коалицию и обрушились на нас всей мощью. Предлог-то замечательный, а награда маячит, куда там белой жемчужине. Городок победнее годами собирает на зенитную установку, а здесь реальный шанс получить ее через несколько месяцев. Бросающийся в глаза цинизм главы Светлогорска покоробил Софта, но сейчас было не до моральных терзаний. На кону стояла судьба Елани. И раз один из участников тройственной коалиции откололся, существенно возрастали шансы разгромить остальных. К возвращению софта в городе полным ходом шла подготовка к обороне. Повсюду расставили емкости с водой для тушения пожаров, дополнительно укрепляли здания, оборудовали подвалы, чтобы как можно больше людей могло переждать в них артобстрелы. На стене устраивали дополнительные огневые точки, укрывая стрелков мешками с песком. В воздухе, сменяя друг друга, постоянно баражировали немногочисленные дроны города. Хотя софт готовился к предстоящим сражениям, проревевшая сирена застала его врасплох. Он натянул бронежилет, схватил автомат, поцеловал Эльнуру и бросился к стене занимать свое место. Неподалеку он заметил корнета с опохмелом, но тут же его внимание переключилось на солидную толпу, быстро приближающуюся к Елане. Через минуту софт уже различал отдельные фигуры. Это были не люди. На Елань мчалась огромная стая зараженных. Скорее, это была маленькая орда. Возглавляли ее элитники. Их было не меньше десятка. А уж руберы, топтуны, рвачи и прочая мелочь насчитывалась сотнями. Для софта оставалось загадкой, почему молчала артиллерия и не поступало приказа открыть огонь. Твари давно находились в зоне поражения, а если они подойдут слишком близко, всех их не положит даже массированный огонь. Неужели отцы-командиры ждут, когда твари вляпаются в минное поле, чтобы наверняка расстрелять притормозивших монстров? Тогда бы могли донести свой гениальный план до рядовых бойцов, а то мучаешься тут в неведении. Но что это? Орда метрах в 300 от периметра повернула налево. Неужели сообразительная элита решила обойти мины? Но как их обойдешь, если они защищают все подходы к городу? Софт напряженно следил за тварями. Перед ним за несколько минут продефилировала вся орда от высших зараженных до примкнувших к ним бегунов и лотерейщиков. Тварей было много, и возникали сомнения, удастся ли их всех положить, или часть монстров таки проникнет в город. Нет, не проникнет. По необъяснимым причинам орда раздумала нападать. Промчавшись дружной толпой вдоль стен Елани, твари устремились прочь от города в направлении Светлогорска. Софт вытерся лба пот, вот ничего не делал, а взмок, как мышь. Нет, все-таки война, это не его. Прозвучал общегородской сигнал отбоя. Заместители корнета обратились к рядовому составу. Разойдись, но постоянно сохранять повышенную боевую готовность. Сам корнет подошел к софту. Идем, будешь у нас первым орденоносцем. Издеваешься? Каким таким орденоносцем? Я едва в штаны не наложил, пока стаю разглядывал. Да и разве сейчас время для наград? В том-то и высшее мужество человека, что он в штаны кладет, но при этом геройски выполняет порученное ему дело. Цинично отозвался корнет и чуть ли не потащил софта к зданию администрации. В кабинете утеса кучковалось немного народа, высшее руководство города и почему-то опохмел. Сейчас отметим заслуги наших героев в узком кругу, а когда война закончится, наградим, как полагается, перед всем честным народом. Утес достал из кармана два георгиевских креста и протянул их опохмелу с софтом. Вот, можете полюбоваться. Мы сначала хотели штамповать собственные награды, но потом решили, что лучше использовать проверенные временем. Тем более, кластер, где отыскали кресты, регулярно обновляется, орденов всем хватит. Итак, награждается опохмел за выдающуюся победу над вражеским ведуном, благодаря чему наведенная противником орда ушла от Елани. Теперь софт все понял. Вот зачем утес так жаждал заполучить опохмела. Глава Елани откуда-то знал, что у противника есть человек, способный навести орду, и, благодаря софту, добыл противоядие в лице опохмела, а орда ушла на Светлогорск. С одной стороны, у опохмела вроде бы не было выбора. Разверни он монстров, они бы наткнулись на вражеского ведуна, и начался бы поединок двух владельцев уникальных даров с непредсказуемым результатом. А, с другой, почему бы не устроить веселую жизнь светлогорцам во главе с их циничным и коварным руководителем? Размышляя, софт не слишком внимательно слушал похвалы в свой адрес. Живой интерес у него появился, только когда утес собственноручно разлил по рюмкам какой-то уникальный коньяк столетней выдержки. Первый тост был, естественно, за награжденных. Похоже, им утес и собирался ограничиться, но корнет не позволил начальнику зажилить божественный напиток. Пришлось главе Елани разлить по второй, после чего он ворчливо заметил: по уму на время военных действий надо вводить сухой закон. Разве война не закончилась? Наивно поинтересовался софт. Трудно сказать. Главный козырь врага оказался бит. По логике развития событий противнику самое время расходиться по домам. Но жадность не подчиняется логике. Думаю, они для начала попытаются выторговать для себя долю с военного кластера. Мы им откажем, это даже не обсуждается. И тогда они могут попытаться разгромить Елань. У них заметное преимущество в тяжелой артиллерии и танках, больше воинов. Зато у нас есть несколько дронов, в том числе один разведывательный, и союзники. Правда, их число я затрудняюсь назвать даже приблизительно, ответил Утес. Какие союзники? Удивился Софт. Светлогорск гарантировал только нейтралитет. Ты сам посуди. Начнется стрельба, станет громыхать артиллерия. На эту музычку подтянутся зараженные. И подходить они станут с разных сторон. Тут одного ведуна маловато будет. Он свой дар сольет в течение нескольких минут. Мы лучше всего подчиняем себе элиту с ее развитым мышлением. А на безмозглых лотерейщиков наш дар практически не действует, заметил Опохмел. Утес как в воду глядел. На следующий день в Елань явились вражеские парламентеры. Долго они не задержались, ушли с кислыми рожами, а их глава злобно бросил на прощание. Вы об этом очень сильно пожалеете. В небе над Еланью тут же завис разведывательный дрон. К вражеским позициям он не приближался из-за опасений ракетного обстрела, да и не было в этом особой необходимости. Инопланетная оптика позволяла с большого расстояния обнаружить артиллерийские расчеты противника. Наведенные из дронов зенитки взяли пушки на прицел, но первыми огня не открывали. Это было важно, чтобы наступавшие первыми начали стрелять. Атаку монстров к делу не пришьешь. Частенько орды зараженных по собственной инициативе обрушивались всей своей дикой мощью на города. А вот пушечный обстрел – это уже неоспоримый акт агрессии. Первый артиллерийский залп вышел корявым, снаряды легли на минном поле, вызвав добавочную серию мощных взрывов. Тут же ударили зенитки. Они тоже немного промахнулись, но быстро исправились, получив ценные указания от операторов дронов. Благодаря этому вражеская артиллерия успела выстрелить всего трижды. Несколько снарядов улетело в город, около десятка угодило в стену, нанеся ей существенные, но не смертельные повреждения. Да, имея артиллерия возможность молотить по стене без помех, с землей бы ее сравняли, подумал Софт, когда понял, что пушек у врага больше нет. Где-то вдалеке маячили бойцы противника. Они должны были рвануть на штурм руин, оставшихся после работы богов войны. Теперь им оставалось только нервно курить в сторонке. Штурмовать крепостные стены, да еще защищенные минными полями, такое не могло прийти в голову даже самому отмороженному командиру. А бойцам Елани оставалось смотреть, как снаряды начнут остервенело рвать живую плоть после того, как операторы дронов зафиксируют новую цель. И тут раздался рев тяжелых моторов. Враг успел подвести танки в мертвую для зениток зону. Не представлялось никакой возможности взять их навесным огнем. Минута-другая, и тяжелые бронированные машины, снеся городские ворота, ворвутся в Елань. Страшно представить, что натворят там могучие танки. Но ворота распахнулись сами, из них выкатились две зенитки. Первым открыл огонь танк, сметя одну из зушек, но вторая открыла беглый огонь, и бронированный монстр замер на месте. Калибр 23 не мог пробить лобовую броню, но у танка хватало других уязвимых мест, а скорострельность ЗУ-23 позволила накрыть их за пару секунд. Полетела гусеница, заклинила пушку. Софт видел, как остановились другие танки, а потом стали медленно сдавать назад. Узкая дорога оставляла им единственный вариант объезда, через минное поле. Это, конечно, прямой путь, только не в Елань, а в мир иной. Из подбитой машины выскочили два человека, которых с удовольствием пристрелили защитники города. И тут же в рядах вражеской пехоты возникло судорожное шевеление. Как и предсказывал Утес, к месту сражения начали подтягиваться зараженные. Противнику стало не до Елани. Даже танки, которые после сорвавшейся лобовой атаки могли начать планомерный обстрел стен города, развернулись и устремились на помощь своим. Их вмешательство решило исход дела. Среди монстров отсутствовала элита, а остальные не могли противостоять бронированным машинам. Но то была пирова победа. Попытка разрушить стены и взять город сходу провалилась, а осада выглядела делом безнадежным. Тут придется не столько атаковать Елань, сколько отбивать бесконечные наскоки зараженных. Вражеское командование не стало медлить. Воинство разделилось на две части и в боевом порядке замаршировало по своим поселениям. Не стали даже тратить время на то, чтобы договориться и забрать тела погибших у стен города. Софт облегченно вздохнул и спустился вниз. Повсюду раздавались счастливые восклицания жителей Елани, смотрели друг на друга ошалевшими глазами. Они до сих пор с трудом верили, что победа далась настолько легко, и враг убрался во свояси. Нескольких бойцов, державших в руках оружие, подхватили и начали качать с громкими криками «Ура!», а вместо зениток вовсю загремели найденные в кластерах дешевые китайские петарды. Мамба голодным взглядом сканировала окрестности. В последнее время косяком пошли проблемы. Элита это, конечно, звучит гордо, но сытости не прибавляет, а иммунные на Западе были куда привычнее к развитым тварям, чем обитатели Востока, и некоторые даже поставили на поток отстрел элиты. С одной такой компанией мамба повстречалась больше недели тому назад. Главное, сидела она, никого не трогала, заканчивала переваривание очередной своей жертвы. Вдруг раздался шум двигателей, и через несколько минут по звуку стало ясно, что машины направляются в сторону мамбы, хотя обосновалась она в узкой лощине, и заметить ее с дороги можно было, только подняв автомобиль в воздух. Конечно, мамба понятия не имела о сенсах, зато усвоила две принципиально важные вещи. Если иммунные настырно движутся в твою сторону, то это охотники, а не жертвы, и прятаться от них лучше всего в лесу. Но леса поблизости не было, и мамба оказалась в роли загнанного в угол зверя, чего допускать категорически не рекомендуется даже охотникам на элиту. Мамба еще плотнее прижалась к земле, а когда шум одного из моторов раздался совсем близко, пулей вылетела из лощины. Совсем близко тарахтел агрегат, созданный кулибинами улья, медлительный, но способный проехать там, где застрянет колесная техника. Над бронированной кабиной гусеничного трактора возвышалась турель с крупнокалиберным пулеметом. Кроме водителя и пулеметчика в экипаж транспорта входил боец с ПТР «Кометис». В панике он выпустил убийственный снаряд, толком не прицелившись. Ракета пронеслась в стороне от атакующего монстра. Мамба, совершив прыжок, которому бы позавидовал кенгуру в расцвете сил, зашла сбоку, вынудив пулеметчика разворачивать свое оружие. Завершить процесс он не успел. Мамба прикончила стрелка одним ударом лапы, а затем принялась за остальных членов экипажа. Сорвав одну из плит, она одновременно ухватила водителя с ракетчиком и рывком выдернула их наружу. Хлопнул далекий выстрел, левую сторону, груди обожгло болью. Стреляли из джипа, стоявшего на дороге. Там же, к счастью мамбы, находился эссенс, который мог бы довольно точно вычислить расположение затаившейся элиты и предсказать начало ее атаки. Похоже, предыдущие успешные вылазки притупили бдительность охотников. С двумя телами в лапах мамба бросилась в лощину. Серьезное ранение отбило у нее всякое желание продолжать схватку. Тяжелая пуля пробила надежную костяную броню, засев в 10 сантиметрах от сердца. Но все, что не убивает зараженных, делает их сильнее. Особенно, когда под рукой, то есть под лапой, здоровая и полноценная еда. Но мамба не спешила приступать к трапезе. Она выжидала, прислушиваясь. Люди в джипе представляли для нее смертельную опасность. Но и те выжидали, безосновательно надеясь, что элите надоест укрываться в тесной лощине, и она выберется прогуляться в чистое поле. Убедившись в иллюзорности своих надежд, люди уехали, дав мамбе возможность покушать в спокойной обстановке. Через несколько дней рана зажила, и она двинулась на поиски новой еды. Увы, ее вояжу идеально подходило название «Хождение по мукам». Мамбе удалось засечь несколько перезагружающихся кластеров, но вряд ли хоть один из них прокормил бы существо крупнее мыши. Два оказались кусками выжженной солнцем степи, третий – заболоченным лугом, четвертый – городским пустырем, щедро загаженным пластиковой тарой. Только в пятом оказался заяц, но в планы шустрого косого не входило превращение в легкую закуску для изголодавшегося монстра. Причем на беготню за ним мамба потратила больше калорий, чем теоретически мог дать заяц. Блуждания вывели ее на небольшую компанию зараженных. Их молчаливое ожидание напомнило мамбе лук с коровами. Похоже, и здесь вот-вот обломится что-то вкусненькое. Она подошла к почтенному обществу и небрежно отодвинула в сторону возглавлявшего его Рубера. Зараженные все так же молчали. Знали, шельмы, что стоит пикнуть, и в улье одной тварью станет меньше, а то и двумя. Мамба терпеливо ждала, хотя в ней росло голодное раздражение. Зараженные не подозревали, что на кону стояли все их жизни. Не случись перезагрузки с сытным обедом, мамба бы никого не пощадила. Кластер оказался совсем крохотным. Так, кластериныш. Вместил он крестьянский хутор с четырьмя людьми, двумя коровами и кучей мелкой живности. Сначала мамба заметила людей. Она бросилась на добычу, за десяток секунд уложив старуху и крутившуюся рядом с ней молодую женщину. Почти сразу же молодой парень, дико вопя, попытался вонзить ей в живот вилы. От удара оружия сельских пролетариев сломалась у черенка, а сам хуторянин был пронзен насквозь когтистой лапой. Рядом послышался громкий детский плач. Только так и сумел отреагировать на появление чудовища гибель близких мальчик лет трех. Он еще немного пожил. До мамбы донеслось громкое коровье мычание. Она бросилась в хлев. Там вовсю хозяйничал глупый рвач, до которого так и не дошло, кому здесь должны принадлежать самые лакомые куски. Рвач остывающей тушей рухнул в коровий помет, а мамба наконец-то дорвалась до желанной еды. Снаружи неслись гоготы надрывные, кудахтанье. Более сообразительные члены свиты охотились за птичьей мелочью, понимая, что протягивать когти за дичью покрупнее опасно для жизни. Мамба прикончила обоих коров и отволокла их на то место, где ждала перегрузки. Инстинкт подсказывал ей, что смена такого малюсенького кластера может произойти в любую минуту. Затем она вернулась и начала пожирать девушку. Рубер с Топтуном, опасливо поглядывая на нее, занялись парнем и старухой. Птичья мелочь была им на один зуб. Напрасно мамба опасалась немедленной перезагрузки. Для замены кластера требовалось куда больше времени. И первым свидетельством этого стал уход низших зараженных. Они сообразили, что теперь им будет перепадать слишком мало пищи. Мамба осталась одна, на ловца и зверь бежит, радостно, выдал корнет, заметив идущего по коридору административного здания Софта. Куда зверь побежит на этот раз? Усмехнулся Софт, который после блистательной победы вторую неделю добросовестно бездельничал. Никуда, есть другое поручение. Кстати, до тебя дошли слухи о Светлогорске? Давно, честно говоря, я был лучшего мнения о его защитниках. Орда, перенацеленная похмелом, продолжила свой бег и обрушилась на Светлогорск. По слухам, городу досталась партия дефектных противотанковых мин, а только они могли нанести серьезные ранения элите. Противопехотные далеко не всегда выводили из строя даже руберов и рвачей, поэтому самые мощные твари оказались у стен города. Их поддерживала толпа менее развитых зараженных, сумевших пережить разрывы мин и выстрелы защитников города. Парочка элитников могучими ударами вынесла городские ворота, еще трое вскарабкались на стены. Следом за элитой на городские улицы хлынуло еще две сотни тварей. Здесь их встретили несколько успевших развернуться артиллерийских расчетов, бронетранспортеры и снайперы. Рубка была ужасной. От тотального истребления горожан спасло полное отсутствие у зараженных согласованных действий. Большинство из них разбежалось по домам в поисках еды. Элиту удалось прикончить ценой громадных потерь. Твари разнесли на запчасти почти все пушки и бронетранспортеры. Рядовые бойцы гибли десятками, поскольку их оружие малого калибра останавливало только лотерейщиков и топтунов. Во многом победа была одержана благодаря оказавшемуся в городе отряду стронгов, лихо отстреливавших рвачей и руберов из автоматов внешников. Но ты не знаешь последние новости. Светлогорцы скрывали до последнего и только недавно сообщили, что в бойне погиб их глава, которому я тет-а-тет сообщил предложение утеса насчет доли в оружейном кластере в обмен на их нейтралитет. Зришь в корень. Разумеется, мы не собираемся озвучивать этот секретный договор, но безвозмездно вольем солидные финансы в восстановление города. А теперь поговорим о тебе. Ты собирался прибарахлиться к свадьбе.